Глава 27. К собственному удивлению, ночью я спал крепко. Проснувшись, как и всегда в те дни, когда в суде слушались важные дела, ощутил, как в голове моей гудят бесчисленные вопросы. Если Джон Болейн не убивал свою жену, то кто же тогда это сделал? Подозреваемых, кому смерть Эдит была выгодна по каким-либо соображениям, нам найти не удалось. У близнецов имелось железное алиби. К тому же ярость, в которую пришел Джеральд, догадавшись, что их с братом подозревают в убийстве матери, казалась мне вполне искренней. Облачившись в адвокатскую мантию и сержантскую шапочку, я спустился по лестнице и вошел в обеденный зал. Обычно перед слушанием гражданских дел я испытываю нечто вроде приятного волнения, но сегодня настроение мое было тревожным и мрачным. На кону стояла человеческая жизнь, и шансы оправдать обвиняемого были ничтожно малы. Правда, в кармане у меня лежала просьба о помиловании, однако я помнил слова Уильяма Сейсила, сказанные еще зимой. Тогда он просил предупредить леди Елизавету, что ей следует соблюдать предельную осторожность, дабы дыхание скандала не коснулось ее вновь. А если вдруг выяснится, что за 10 дней до смерти Эдит Болейн побывала в Хатфилде? Николас и Тоби ждали меня за столом. Вид у обоих был сосредоточенный. Николас, тем не менее, растянул губы в подобие улыбки. «Вот он и настал! Великий день суда!» «Да, 20 июня». Я взглянул на Тоби. Его раненая рука висела на перевязи под зеленым дублетом, а лицо, обрамленное черной бородой, казалось усталым и бледным. «Как ваша рука? Болит?» «Болит немного, особенно когда приходится ездить верхом. Но ничего, все заживет, как на собаке. Никаких признаков того, что рана нагноилась. Слава богу! А как чувствует себя ваша матушка?» «Немного лучше, но по-прежнему не встает с постели. День сегодня, похоже, опять будет жарким», — добавил он со вздохом. «Для посевов эта жара губительна. Колосья сохнут на корню. Весной дожди лили чуть ли не каждый день, и всем это казалось настоящим бедствием. А теперь мы ждем дождя, как маны небесной. Гроза, разразившаяся недавно, только прибила колосья. Но вне зависимости от погоды, день нынче обещает быть интересным». Я с любопытством взглянул на Локвуда, вновь отметив про себя, что дело, которым мы занимаемся, не затрагивает в его душе ни одной струны. Слуга принес нам хлеба и сыра. «После завтрака мы без промедления отправимся в суд», — сообщил я. «Надо быть там, когда прибудут свидетели. Изабелла, Чаурис, Камблер и...» Я слегка запнулся. «Сыновья Болейна». «Первыми суд выслушает свидетелей обвинения», — заметил Николас. «Бриксвеллского констебля, старого пастуха Кэмпсли, обнаружившего тело, Гевина Рейнольдса и его милых внучат. Наиболее опасны для обвиняемого показания констебля, который нашел в конюшне молоток и облепленный грязью ботинки». «Да, это просто убийственные улики», — вздохнул я. «К тому же Джон Болейн снискал всеобщее неодобрение, поселив в своем доме Изабеллу. Можно не сомневаться, в зале суда будет полно сочинителей памфлетов, охочих до жутких деталей и невероятных преувеличений. Так что в ближайшие дни печатные листки с рассказом о деле Болейна станут продаваться по всей стране». «Это уголовное дело, а значит, судьи постараются завершить его слушание как можно скорее», — заметил Тоби. «Во время лондонских сессий они иногда рассматривают по 20 дел за одно заседание. Если председательствовать будет судья Катчет, можно не сомневаться, он сделает все, чтобы вынести обвинительный приговор. По его убеждению, смертные приговоры способствуют укреплению моральных устоев общества». «Согласен, Тоби. Обычно судьи очень спешат», — кивнул я. «Но наше дело получило слишком широкую огласку, так что, надеюсь, его рассмотрят с большим тщанием и будут допрашивать свидетелей внимательнее, чем обычно». Я допил последние капли эля, остававшиеся в кружке. «Ну что ж, идем. Будем уповать на Бога, только это нам, похоже, и остается». Когда мы прибыли в Шир-холл и вошли в вестибюль перед залом, где должны были слушаться уголовные дела, Выяснилось, что Бог послал нам встречу с чиновником ведомства по делам конфискованного имущества Джоном Фловердью и управляющим леди Марии сэром Ричардом Саутвеллом. Высокий и тощий Фловердью, облаченный в черную мантию, чрезвычайно походил на ворону. Дородный Саутвелл в красной мантии, отороченной мехом, и черной шляпе, украшенной бриллиантами, по обыкновению казался воплощением надменной спеси. Они что-то негромко обсуждали, но, завидев нас, разом смолкли и повернули голову в нашу сторону. Рядом с Саутвеллом стоял какой-то молодой человек, высокий и стройный. Его удлиненное лицо портили два крупных родимых пятна. Губы были строго поджаты, глаза горели злобным огнем. Оставив Тоби и Николаса, я приблизился к своим высокопоставленным знакомым и отвесил им поклон. Подходя, я услышал, как Саутвелл осведомился у Фловердью. «Вы намерены остаться здесь до окончания выездной сессии?» «К несчастью, служебные обязанности вынуждают меня задержаться. Хотя дома в Ваймонтхэме ожидает множество дел. Чертов Роберт Кэт, того и гляди, снова устроит заваруху». «С этим возмутителем спокойствия надо разобраться раз и навсегда», — изрек Саутвелл и, наконец, снизошел до того, чтобы удостоить меня взглядом, холодным и неприветливым. «Сержант Шардлейк!» — проронил он. «Да не спошлет вам Господь доброго утра, сэр Ричард, и вам также, брат Фловердью». «О, брат Шардлейк!» — бодрым голосом воскликнул Фловердью. «Дело Болейна будет слушаться первым. Судья Рейнберт отказался сегодня разбирать гражданские дела, дабы присутствовать на слушании вместе с судьей Катчетом». «Неужели?» — искренне удивился я, отметив про себя, что влияние судьи Рейнберда, возможно, несколько смягчит суровость Катчета. «Да, на заседании будут они оба», — продолжал Фловердью. «Полагаю, Болейну не миновать виселицы. Улики, обнаруженные в конюшне, неопровержимо доказывают его вину. Впрочем, не будем загадывать. Мы с сэром Ричардом присутствуем здесь в качестве представителей верховного феодала Норфолка и ведомства по делам конфискованного имущества». Жизнерадостная улыбка, которой он сопроводил свои слова, удручающе походила на издевательскую ухмылку. Саутвелл, до сих пор молча буравивший меня глазами, изрек. «Насколько я понял, вы и сами намерены выступить на слушании. Ваше имя значится в списке свидетелей. Вы, несомненно, помните, что не имеете права представлять интересы Болейна», — добавил он, надменно прищурившись. «Надеюсь, вы не собираетесь, прикрывшись личиной свидетеля, играть роль адвоката?» «Разумеется, нет, сэр Ричард. Я всего лишь хочу сообщить суду о важных обстоятельствах, которые нам удалось выяснить». Подавшись вперед, Саутвелл с откровенной неприязнью взглянул на меня сверху вниз. «Вижу, вы не вняли совету мастера Сесила и не желаете держаться в тени». Он пожал своими широкими плечами. «Что ж, искать неприятностей на свою голову — это ваше неотъемлемое право». Молодой человек, стоявший рядом с ним, расхохотался. Саутвелл с улыбкой повернулся к нему. «Это мой верный помощник, Джон Аткинсон. Он, кстати, водит дружбу с сыновьями Болейна. Они ведь убеждены в виновности своего отца. Не так ли, Джон?» «У них нет на этот счет никаких сомнений». Парень ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. «Значит, это и есть тот самый молодой прохвост, который год назад похитил юную девушку и пытался силой заставить ее вступить в брак», — отметил я про себя. «Кстати, в этой авантюре ему помогал Саутвелл». Под высокими сводами зала раздались шаги, и, обернувшись, я увидел Изабеллу, сопровождаемую Дэниелом Чаури. Извинившись перед своими собеседниками, я поспешил к ней. Изабелла была бледна, однако казалась спокойной. «Как вы себя чувствуете, миссис Болейн?» — поинтересовался я. «Как себя чувствует миссис Болейн, известно одному лишь Богу, ибо она мертва!» — выкрикнул Джон Аткинсон, услышавший мои слова. Изабелла вспыхнула. «Да, насколько мне известно, двоеженство в Англии находится под запретом», — со смехом добавил Саутвелл. Фловердью, расплывшись в улыбке, отвернулся. «Я прекрасно знаю, что нужно вам обоим», — выкрикнула Изабелла. «Взять опеку над сыновьями Джона и заполучить его земли». Саутвелл, не ожидавший столь дерзкой выходки, слегка сдвинул брови и сделал шаг в сторону Изабеллы. Однако мгновение спустя на лице его вновь застыло выражение непоколебимой надменности. «Прошу вас, миссис Болейн, держите себя в руках», — взмолился я. «Вы не должны отвечать, поддаваясь на провокации. В противном случае вы лишь навредите мужу». «Он прав», — подхватил Чаури. Изабелла недовольно поджала губы, однако кивнула в знак согласия. Свидетели продолжали пребывать. В большинстве своем то были простые люди, вызванные по другим уголовным делам. Оказавшись в просторном зале с каменными стенами и высокими сводами, среди облаченных в мантии законников они тревожно озирались по сторонам. Наконец явилась знакомая нам троица — сосед и заклятый враг Болейна, краснолицый тучный Вайтерингтон и его здоровенный управляющий Шукбору, который крепко держал за локоть старого пастуха Эдриана Кэмпсли. Последний выглядел до крайности испуганным и растерянным. Конечно, он привык проводить время в одиночестве, среди овец, и столь многолюдное общество не может не смутить его, — подумал я. Однако Вайтерингтон, вне всякого сомнения, втолковал старику, что именно тому следует говорить. Бросив взгляд на Изабеллу, Вайтерингтон насмешливо скривил губы и что-то пробормотал себе под нос. Изабелла резко отвернулась. Тут я заметил Саймона Скамблера, вошедшего в зал своей странной прыгающей походкой. Вслед за ним шествовала тетушка, чье кислое лицо обрамлял парадный черный чепец. Вид у Скамблера был скорее озадаченный, чем испуганный. Рот приоткрыт, словно бы у рыбы, которую вытащили на сушу. Стоило ему появиться, как кто-то в толпе захохотал. Завидев нас, мальчуган просиял от радости. — Мастер Шардлейк! Мастер Овертон! — воскликнул он, подбегая поближе. — Да не спошлет тебе Господь доброго утра, Саймон. Приветствую вас, миссис Скамблер. Тетя Хильда сжала губы в противоестественную тонкую полоску. — Миссис Марлинг, с вашего позволения. Поправила она меня. Мать грязнули доводилась мне сестрой. — Я так рад вас видеть, — доверчиво сообщил Скамблер. — Когда вы рядом, я ничего не боюсь. — Саймон, будь готов к тому, что судьи станут задавать тебе самые каверзные вопросы, — предупредил я. — Да, грязнуля, они будут говорить с тобой очень строго, — добавила тетя Хильда. — Но ты должен отвечать честно и откровенно. Помни, Господь все слышит и все знает. — Не сомневаюсь, Саймон, ты будешь держаться молодцом, — подбодрил парнишку Николас. Дверь вновь распахнулась, впустив братьев Болейн и их деда, облаченного в мантию олдермена. Правая рука Барнабаса висела на перевязи под богато расшитым дублетом. Все трое смотрели на меня, как удавы на кролика. Вслед за своим супругом и внуками в зале появилась миссис Джейн Рейнольдс. Она шла, низко опустив голову, в темном старушечьем чепце. Скамблер, увидев эту семейку, моментально съежился. Изабелла вздрогнула, и Николас успокоительно сжал ее руку повыше локтя. Близнецы и их дед важно шествовали сквозь толпу. Гэвин Рейнольдс бесцеремонно оттолкнул молодую женщину, стоявшую у него на пути. Барнабас, увидев Скамблера, закричал во всю глотку. «А ты зачем сюда приперся, придурок? Пожаловаться судьям, что мы задали тебе трепку?» Все взгляды устремились к нему. В зале повисло молчание, которое, к немалому моему удивлению, нарушил голос Джона Фловердью. «Прекратите безобразничать, юный Болейн!» «Иначе судебный пристав выведет вас отсюда!» Близнецы злобно зыркнули в сторону Фловердью и уже было двинулись к нему. Однако дед резко одернул их. «Стойте! Вам ни к чему наживать такого врага! Этот человек будет распоряжаться вашими землями!» Братья замерли, пытаясь испепелить Фловердью помутневшими от ярости глазами. Завидев Джона Аткинсона, они устремились к нему. «Пришел посмотреть комедию, Джонни?» — спросил Джеральд. — Да, решил немного позабавиться. Что у тебя с рукой, барни? Ввязался в небольшую драку, а ты больше не пытаешься заставить эту глупую корову Агнес Рэндольф выйти за тебя замуж? — Мы давно женаты, — нахмурившись, ответил Аткинсон. Джеральд игриво толкнул его в бок и подмигнул. Джон криво усмехнулся. Можно было не сомневаться. О ночном столкновении с нами близнецы будут молчать. Оба скорее умрут, чем признаются, что потерпели поражение и лишились мечей. Внутренняя дверь распахнулась, и появился человек в черной мантии с белым посохом в руке. «Свидетели по делу, король против Джона Болейна, предстаньте перед судом!» — провозгласил он. Скамьи для публики были уже полны зрителей, мужчин и женщин разных сословий. Несомненно, все предвкушали дармовое развлечение. Оба судьи восседали за столом, стоявшим на возвышении. Катчет по обыкновению выглядел суровым и неприступным, а Рейнберт, как водится, имел обманчиво сонный вид. Ниже за столом для клерков сидело несколько человек в черных мантиях. Перед ними лежали груды бумаг. Судебный пристав провел нас к скамье, предназначенной для свидетелей. Николасу Вайтерингтону, старой миссис Рейнольдс и тетушке Скамблера, было приказано занять места на скамьях для публики. Близнецы и их дед уселись на дальнем конце. Рядом с ними устроился Кэмпсли, который поглядывал на братьев Болейн с откровенной опаской. Как видно, вспоминая о том, что эти молодчики сотворили с несчастным крестьянским парнем несколько месяцев назад, не давали старому пастуху покоя. На другом конце сидел Чаури, Изабелла, я и сжавшийся ко мне Скамблер. Посередине скамьи оставалось свободное место. Скамблер вертел головой, выглядывая тетушку. Сидя в первом ряду, она не сводила глаз с судей. Сморщенное лицо ее походило на печеное яблоко. Я устремил взгляд на скамью присяжных. Их было 12 человек. Все среднего возраста, одеты прилично и скромно. Судя по загару, покрывавшему лица 8 из них, то были помещики или состоятельные йомены, те самые, что не смогли простить Болейну брака с Изабеллой. 4 остальных, скорее всего, относились к числу процветающих норриджских купцов. 2 немолодых мужчин, войдя в зал, заняли пустующее место посреди скамьи для свидетелей. В одном из них я узнал Генри Уильямса, коронера. Проходя мимо меня, он слегка поклонился. Второй, как я догадался, был бриквельским констеблем. Когда в зал ввели Джона Болейна, его встретил возбужденный гул голосов. Ему удалось побриться и подстричься. Накануне я дал тюремщику денег, дабы тот предоставил арестанту такую возможность. В чистом сером дублете и белой рубашке он выглядел состоятельным джентльменом, каковым, вне всякого сомнения, и являлся. Впечатление портили лишь скованные цепями ноги. Громко звеня цепями, он поднялся по ступенькам на скамью подсудимых. Я заметил, что в руках он держит лист бумаги, покрытый какими-то записями. Стоя, Джон смело обвел глазами публику и свидетелей. Возможно, мысль о том, что просьба о помиловании в любом случае отсрочит исполнение приговора, придавала ему уверенности в себе. Судебный клерк прочитал обвинительное заключение, согласно которому в ночь с 14 на 15 мая сего года Джон Болейн убил свою супругу Эдит Болейн. Судья Рейнберт поднялся и произнес громким, звучным голосом. «Должен сказать, мы неприятно удивлены потоком просьб о принудительном вызове свидетелей в суд, обрушившимся на нас в последние дни. Свидетелям надлежит давать показания добровольно. Запугивание и принуждение являются вопиющим злоупотреблением». Он взглянул прямо на меня. «Я вижу, что один из свидетелей является адвокатом». Он махнул рукой, сделав мне знак встать. «Сержант юриспруденции Мэтью Шардлейк, ваша честь», — представился я, поднимаясь. «Должен предупредить, что вам следует давать показания лишь в качестве свидетеля, а не в качестве представителя обвиняемого. Я осознаю это, ваша честь. Вы будете давать показания в защиту Джона Болейна? Да, ваша честь». «Отлично», — кивнул Рейнберт. «Ну что ж, начнем. Приведите обвиняемого к присяге». Болейн произнес клятву звучным и чистым голосом. Первым был вызван коронер. Он поднялся со скамьи и взошел на кафедру для свидетелей. Коронер подтвердил, что производил дознание и вынес заключение, согласно которому Эдит Болейн была убита собственным мужем. Вслед за ним на свидетельскую кафедру поднялся констебль, показавший, что в результате обыска, проведенного во владениях Болейна, в конюшне были обнаружены ботинки с облепленными грязью подошвами и молоток со следами крови и прилипшими к нему волосами. Он сообщил также, что ключи имелись только у Джона Болейна, и какая-либо возможность забросить улики в конюшню, не отпирая дверей, отсутствовала. У мастера Болейна имеется алиби, ибо его супруга утверждает, что в тот вечер он не выходил из дому, сказал он в завершении. Но, заметьте, между 9 и 11 часами вечера, когда обвиняемый, по ее словам, сидел в своем кабинете, его не видела ни одна живая душа. «Вот они, эти ботинки и молоток», — произнес констебль, выкладывая злосчастные предметы на стол. Со своего места я разглядел темные пятна, покрывающие молоток. «Осмотреть конюшню было чертовски тяжело», — добавил он. «Жеребец, который там содержится, отличается просто бешеным нравом. Хорошо, что мне помог управляющий». Ботинки и орудия убийства были переданы судьям, которые принялись внимательно их разглядывать. Зрители вытягивали шею, пытаясь увидеть хоть что-то. По залу пронесся взволнованный ропот. «Прошу тишины!» Подавшись вперед, рявкнул судья Катчет. «Нечего вам глазеть на этот молоток! Это не занятная диковинка, а орудие страшного преступления против Бога и людей!» Следующим был вызван пастух Эдриан Кэмпсли. Боязливо поглядывая на судей, он взошел на свидетельскую кафедру. «Расскажите нам, что произошло утром 15 мая, мастер Кэмпсли?» — обратился к нему Рейнберт. Дрожащим голосом Кэмпсли поведал, как обнаружил тело, при этом он то и дело бросал испуганные взгляды на своего хозяина Вайтерингтона. Во всех подробностях старый пастух описал, как нижняя часть трупа торчала из прибрежной тины, как тощие ноги Эдит согнулись в воздухе под углом, обнажив самые сокровенные части тела. Сообщил он также, что голова ее была разбита, и когда ее извлекли из грязи, буквально разлетелась на куски. Однако лицо убитой, продолжал пастух, оставалось нетронутым, что позволило незамедлительно опознать ее. Глаза миссис Болейн были расширены от ужаса. По залу опять прошел ропот, и Катчет был вынужден снова призвать зрителей к тишине. Рейнберт отпустил Кэмпсли, и тот заковылял к своему месту. Джон Болейн стоял, понурив голову. Близнецы сидели с напряженными красными лицами. Шрам Барнабаса выделялся на разрумянившейся щеке особенно отчетливо. Их дед хранил непроницаемый вид. Внезапно раздались женские всхлипывания. Громкие, отчаянные, душераздирающие. Мать Эдит, старая Джейн Рейнольдс, уронив голову на руки, разразилась рыданиями. «О, моя бедная Эдит, упокой Господь ее душу!» — повторяла она. «Ну, что бы ей родиться мальчиком? Насколько все тогда было бы проще?» По залу опять пронесся гул, на этот раз сочувственный. Рейнберт повернулся к судебному приставу. «Полагаю, миссис Рейнольдс, лучше покинуть зал». Пристав мягко взял Джейн за руку повыше локтя и повел к дверям. Она шла покорно, по-прежнему всхлипывая. Супруг ее тем временем пытался испепелить Болейна взглядом. Следующим пристав выкрикнул имя Гевина Рейнольдса. Старый олдермен в широкой мантии направился к свидетельской кафедре, тяжело опираясь на палку. «Вы намерены дать показания относительно характера вашей покойной дочери?» — негромко осведомился Рейнберт. «Да, ваша честь. Прошу простить мою несчастную жену. Но смерть Эдит разбила ей сердце, и мне тоже», — добавил он дрогнувшим голосом. «Я не сомневался, то было чистой воды притворство, но надо отдать должное Рейнольдсу, весьма искусное». «Я вовсе не был уверен, что сегодня найду в себе силы прийти сюда», — продолжал старик. «Но потом решил, что это мой долг перед покойной дочерью и перед Богом». Вновь сочувственный гул. Рейнольдс тяжело перевел дух и звучным голосом сообщил суду, что Эдит — это единственное дитя, которое им с женой послал Господь. К сожалению, она с детства была подвержена приступам меланхолии, хотя причины этого и оставались для ее родителей загадкой. Как бы то ни было, Джон Болейн был счастлив взять ее в жены. «Увы, несколько лет спустя мой бывший зять связался с женщиной скверного поведения, служанкой из трактира», — произнес Рейнольдс, метнув негодующий взгляд в сторону Изабеллы. «Слухи об этой грязной связи достигли ушей Эдит. Возможно, мой бывший зять не слишком заботился о том, чтобы хранить свою супружескую измену в тайне. Так или иначе, 9 лет назад моя несчастная дочь исчезла. Я полагал, что, поддавшись приступу отчаяния, она покончила с собой. И пребывал бы в этой уверенности до сих пор, не будь в мае обнаружено ее мертвое тело. Теперь я знаю, что до недавнего времени Эдит была жива, и лишь в прошлом месяце жизнь ее была прервана, причем самым ужасающим способом. Полагаю, ее возвращение стало ударом для мужа, объявившего своей новой женой потаскуху. Рейнольдс обжег глазами Болейна, который инстинктивно подался назад. «Скажу больше. Возвращение законной супруги довело этого человека до умоиступления, и, одержимый бешенством, он убил Эдит с чудовищной жестокостью!» Тут уж моему терпению пришел конец. «Протестую, Ваша честь», — заявил я, поднимаясь. «Это уже не свидетельские показания, а целая обвинительная речь». «Я предупреждал вас, сержант Шарлейк, что вы не являетесь защитником подсудимого!» Сердито зыркнул на меня Рейнберт. «Тем не менее, я и сам намеревался сделать свидетелю подобное замечание». Он повернулся к Рейнольдсу. «Скажите, у вас имеются какие-либо предположения относительно того, где ваша дочь могла провести 9 лет, прошедшие со дня ее исчезновения?» «Никаких предположений, милорд. Я могу лишь сожалеть о том, что Эдит не вернулась под родительский кров». Голос его вновь дрогнул. Отпустив свидетеля, Рейнберт обратился к обвиняемому. «Мастер Болейн, как долго вы состояли в браке, прежде чем ваша супруга исчезла?» 10 лет. «Ваш брак можно было назвать счастливым?» Меня перехватило дыхание. Разумеется, Рейнберт имел право задать подобный вопрос, но я понимал. Разговор о том, насколько скверными были отношения супругов, отнюдь не пойдет на пользу обвиняемому. Болейн взглянул на меня в откровенном замешательстве. Взгляд этот не ускользнул от Рейнберда, недовольно сдвинувшего брови. Я опустил голову, Джон судорожно сглотнул и произнес. «Полагаю, ни для кого не секрет, что брак наш не был счастливым. Эдит не выказывала по отношению ко мне ни малейшей привязанности, так же, как и к своим сыновьям. Скажу откровенно, супруга моя не походила на всех прочих женщин. Судя по всему, общество других людей было ей ненавистно. Порой она, как нетрудно в это поверить, принималась морить себя голодом и превращалась в ходячий скелет. На вопросы о причинах столь странного поведения Эдит не считала нужным отвечать. Тем не менее, я вступил с ней в брак, и она являлась моей законной женой. Каждому приходится нести свой крест», — добавил Болейн едва слышным шепотом. «И вы нашли возможность отдохнуть от тягот семейной жизни на стороне». Глаза Болейна внезапно вспыхнули яростью. «Какой мужчина на моем месте не сделал бы этого?» «Всякий добрый христианин, который чтит заповеди Господни!» — скрипучим, как пила, голосом отрезал Катчет. Повисло молчание, которое прервал Рейнберт, вызвавший очередных свидетелей — Джеральда и Барнабаса Болейнов. Близнецы с одинаково непроницаемыми лицами важно прошествовали к кафедре для свидетелей. В своих шелковых дублетах они выглядели именно так, как пристало выглядеть состоятельным молодым джентльменом. Болейн неотрывно смотрел на сыновей, но выражение его прищуренных глаз я разобрать не мог. Впрочем, я заранее предупредил Джона, чтобы он держал себя в руках и при любом повороте событий не давал воли вспыльчивости. «Вы сыновья Джона и Эдит Болейн, Джеральд и Барнабас?» — вопросил Рейнберт. «Да», — вежливо ответили близнецы. Как выяснилось, они умели хорошо себя вести, когда того требовали обстоятельства. «Вы всегда жили со своим отцом?» «До тех пор, пока его не посадили в тюрьму», — хладнокровно сообщил Джеральд. «Он был хорошим отцом?» «Он не выказывал особого интереса к нам», — заявил Барнабас. «А ваша мать?» Джеральд вперил взгляд в лицо судьи. «Наша бедная мать постоянно была больна. Отец ничего не делал, чтобы ей помочь, только вечно орал на нее. Мы горячо любили матушку и были безутешны, когда она нас оставила, узнав, что отец связался с этой вот недостойной женщиной, служанкой из таверны. Он наставил указующий перст на Изабеллу. Рейнберт повернулся к Болейну. «У вас есть какие-нибудь вопросы к сыновьям?» «Вы превратили жизнь своей матери в ад», — дрожащим от волнения голосом произнес Болейн. «И жизнь своего отца тоже. Безобразие, которое вы творили, ваши дикие выходки, издевательства над учителями, которых мы нанимали. Вы не думаете, что мать ушла из дома, устав от ваших бесчинств?» «Вряд ли, учитывая, что тогда нам было всего по 9 лет», — невозмутимо ответил Джеральд. «Нет, последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, стала ваша измена, сэр. Мы счастливы, что ныне живем у дедушки, окруженные любовью, которой не давали нам вы». Искусно разыгранное представление достигло своей цели. Зрители преисполнились сочувствия, хотя они, как и большинство жителей Норриджа, наверняка были наслышаны о необузданном нраве близнецов. Лицо Болейна потемнело. Я опасался, что он не сможет сдержать вспышку ярости. Но Джон, крепко сжав губы, хранил молчание. «Полагаю, допрос свидетелей обвинения завершен», — провозгласил Рейнберт. «Но я хотел бы прояснить еще один момент. Мастер Болейн, если я правильно понял, ваше алиби в вечер убийства основано лишь на свидетельстве мисс Изабеллы Хит». Услышав свою девичью фамилию, Изабелла вспыхнула. «Из ваших показаний следует, что в течение 2 часов между 9 и 11 вы находились в своем кабинете, и никто, в том числе Изабелла Хит, вас не видел. Верно?» «Совершенно верно», — кивнул Болейн. «Мисс Изабелла не заходила в ваш кабинет, чтобы принести вам стакан вина или пива? А может, это сделал кто-то из слуг?» «Я просил не беспокоить меня, так как намеревался просмотреть важные бумаги. Документы, имеющие отношение к тяжбе, которую я веду со своим соседом, мастером Вайтерингтоном, претендующим на часть моих земель». Рейнберт слегка наклонил голову. Я бросил взгляд в сторону скамьи присяжных. Некоторые из них оживленно перешептывались. Это чертово алиби, точнее его отсутствие, было самым убийственным свидетельством против Болейна. «Отлично», — изрек Рейнберт. «Думаю, мы сделаем небольшой перерыв. Я должен ознакомиться с документом, имеющим отношение к одному из гражданских дел, на слушании которого мне предстоит присутствовать. Заседание возобновится через 15 минут». Судьи поднялись и удалились через особую дверь. Краешком глаза я заметил, что сэр Ричард Саутвелл тоже покинул зал. Я встал и подошел к Николасу. «Ну, что ты обо всем этом думаешь?» — спросил я. «Думаю, Болейну не стоит огрызаться на судей». «Это верно. Хотя Катчет способен вывести из себя даже святого». Старикан Рейнольд сумел снискать сочувствие присяжных, — невесело усмехнулся я. «А я получил нагоняй». «Хорошо, вас хоть из зала не вывели», — фыркнул Николас. «Пока все складывается просто хуже некуда. Неубедительное алиби, несчастливый брак, свидетельство сыновей о том, что измена отца послужила причиной ухода матери из дома». Я сокрушенно покачал головой. «Ну, теперь мы должны не упустить ни единой возможности поставить под сомнение вину Болейна. В первую очередь надо привлечь внимание к исчезнувшему ключу. Это наш главный козырь».